В самом деле возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать. «Это будет очень хорошо, если вы сейчас же и сами это дело окончите», — сказала Аглая с какой-то особенной серьезностью, подходя к князю. «А нам всем позволите быть вашими свидетелями. Вас хотят замарать, князь. Вам надо торжественно оправдать себя, и я заранее ужасно рада за вас». «Я тоже хочу, чтобы кончилась, наконец, эта гнусная претензия!» — вскричала генеральша. «Хорошенько их, князь! Не щади! Мне уши этим делом прожужжали, и я много крови из-за тебя испортила. Да и поглядеть любопытно. Позови их, а мы и сядем. Аглая хорошо придумала. Вы об этом что-нибудь слышали, князь?» — обратилась она к князю Ща. «Конечно, слышал, у вас же, но мне особенно на этих молодых людей поглядеть хочется», — ответил князь Ща. «Это самые есть нигилисты, что ли?» «Нет, они не то чтоб нигилисты», — шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения. «Это другие-с, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли-с. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство. Они не сконфузятся-с. Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый, а эти дальше пошли-с, потому что прежде всего деловые-с. Это, собственно, некоторые последствия нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо наделись не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет, и не насчет, например, необходимости распадения на части России. Нет, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом 8 персон. Но, князь, я все-таки вам не советую. Но князь уже шел отворять дверь гостям. «Вы клевещете, Лебедев», — проговорил он, улыбаясь. «Вас очень огорчил ваш племянник. Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверяю вас, что Горский и Даниловы только случаи, а эти только ошибаются. Только мне бы не хотелось здесь при всех. Извините, Елизавета Прокофьевна, они войдут, я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйте, господа». Его скорее беспокоила другая, мучительная для него мысль. Ему мерещилось, уж не подведено ли кем это дело теперь именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим свидетелям, и, может быть, для ожидаемого срама его, а не торжества. Но ему слишком грустно было за свою чудовищную и злобную мнительность. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме, и в ту минуту, как вошли его новые гости, он искренне готов был считать себя из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении.